Он чувствовал, что это так же не для него, как роль пропагандиста среди рабочих или роль одного из приятелей жены. Крикунов о космосе и эросе, о боге и смерти. У него была органическая неприязнь к этим людям красивых слов. К людям, которые, видимо, серьезно верили, что они уже не только европейцы, но и парижане. Их речи, долетая в кабинет к нему, вызывали в его памяти жалкий образ Нехаевой с ее страхом смерти и болезненной жаждой любви. Они раздражали его тем, что осмеливались пренебрежительно издеваться над социальными вопросами. Они, по-видимому, как-то вырвались или выродились из хаоса тех людей, о которых он не мог не думать и которые, мешая ему жить, мучили его. Втайне от себя он понимал, что эти люди очень образованны и что он в сравнении с ними невежда. В конце концов, они говорили о вещах, о которых он не имел потребности думать. Иногда он чувствовал, что это его недостаток. Но недостаток лишь потому, что ограничивает его лексикон, впрочем, достаточно богатый афоризмами. «Философия права — это попытка оправдать бесправие», — говорил он и говорил, что, признавая законом борьбу за существование, бесполезно и лицемерно искать в жизни место религии, философии, морали. Таких фраз он помнил много. Хорошо пользовался ими и, понимая, как они дешевы, называл их про себя «медной монетой мудрости». Но вообще от философских размышлений он воздерживался, предпочитая им факты. А когда замечал, что факты освещаются им несколько разноречиво или слишком одноцветно, он объяснял это требованиями объективности. В этот вечер тщательно, со всей доступной ему объективностью, прощупав, пересмотрев все впечатления последних лет, Самгин почувствовал себя так совершенно одиноким человеком, таким чужим всем людям, что даже испытал тоскливую боль, крепко сжавшую в нем что-то очень чувствительное. Он приподнялся и долго сидел, бессмысленно глядя на покрытые льдом стекла окна, слабо освещенные золотистым огнем фонаря. Он был в состоянии, близком к отчаянию. В памяти возникла фраза редактора «Нашего края». «Вся наша интеллигенция больна гипертрофией критического отношения к действительности». «Возможно, что я тоже заразился этой болезнью», — подумал Самгин, — «заразился, и отсюда все». Подумав, он быстро нашел «но». «Но если я болен, то, в отличие от других, знаю чем». А в следующий момент подумал, что если он так одинок, то это значит, что он действительно исключительный человек. Он вспомнил, что ощущение своей оторванности от людей было уже испытано им у себя в городе на паперти церкви Георгия Победоносца. Тогда ему показалось, что в одиночестве есть нечто героическое, возвышающее. «Нет у меня своих слов для голоса души, а чужими она не говорит», — придумал Самгин. На стене по стеклу картины скользнуло темное пятно. Самгин остановился и сообразил, что это его голова, попав в луч света из окна, отразилась на стекле. Он подошел к столу, закурил папиросу и снова стал шагать в темноте. Варвара возвратилась около полуночи. Услышав ее звонок, Самгин поспешно зажег лампу, сел к столу и разбросал бумаги так, чтобы видно было, он давно работает. Он сделал это потому, что не хотел говорить с женой о пустяках. Но через десяток минут она пришла в ночных туфлях, в рубашке до пят, погладила влажной и холодной ладонью его щеку, шею. «Работаешь? Как видишь». «Странно. Подъезжая к дому, я не видела огня в твоем окне». «Да?» Присев на угол стола, жена сказала, что Любаша серьезно больна. Доктор считает возможным воспаление легких. «Там у нее Гогина. Это хорошо». Ты иди, я скоро кончу. Варвара покорно ушла. Глядя на ее оранжевые пятки, Самгин подумал, что эта женщина уже прочитана им. Неинтересно. Он знал каждое движение ее тела, каждый вздох и стон, знал всю не очень богатую игру ее лица и был убежден, что хорошо знает суетливый ход ее фраз, которые она не очень осторожно черпала из модной литературы и часто беспомощно путалась в них, впадая в смешные противоречия. Но она была удобной женой, практичной хозяйкой, и Самгин ценил ее скептическое отношение к людям, ее чутье фальши, умение подмечать маскировку. Вообще с нею неплохо жить. Но, например, с Никоновой было бы, вероятно, мягче, приятней, хотя Никонова и старше Варвары. Через час он тихо вошел в спальню, надеясь, что жена уже спит. Но Варвара, лежа в постели, курила, положив одну руку под голову. «Дурная привычка курить в спальне», — заметил он, начиная раздеваться. «Сколько раз я говорила тебе это?» — отозвалась Варвара. Вышло так, как будто она окончила его фразу. Самгин посмотрел на нее, хотел что-то сказать, но не сказал ничего. Отметил только, что жена пополнела, и, должно быть, от этого шея стала короче у нее. «Если она изменяет мне, это должно как-то сказаться на приемах ее ласк, на движениях тела», — подумал Самгин и решил проверить свою догадку. «Подвинься», — сказал он, подходя к ее постели. «Я так устала», — ответила она, не двигаясь, прикрыв глаза. «Уснуть не могу». Она редко отказывала ему и никогда не отказывала под этим предлогом. Просить ее было бы унизительно. Он тоже никогда не делал этого. Он лег в свою постель обиженным. «Был там один еврей», — говорила Варвара, погасив папиросу и как бы продолжая рассказ, начатый ею давно. «И Кумов был», — произнес Клим, и услышал, что он не спросил о Кумове, а утверждает, был Кумов. «Был», — сказала Варвара, — «но он не в ладах с этой компанией. Он, как ты знаешь, стоит на своем. Мир — непроницаемая тьма, человек освещает ее огнем своего воображения. Идеи — это знаки, которые дети пишут грифелем на школьной доске. Наивнейшая метафизика, чепуха», — сердито сказал Самгин с негодованием, улавливая общее между философией письмоводителя и своими мыслями. «Будем спать. Я тоже устал». Варвара вздохнула, поправила подушку под головой и, помолчав минуту, снова заговорила. «А знаешь, не нравятся мне евреи». «Это стыдно?» «Конечно». «Не нравятся. Все они и всегда во всем как-то забегают вперед. И есть евреи специально для возбуждения антисемитизма». «Есть и русские, которые способны вызвать русофобию», — проворчал Самгин. Но Варвара настойчиво и, кажется, насмешливо продолжала. «Это неудачное возражение. Ты ведь тоже не любишь евреев, но тебе стыдно сознаться в этом. Какая чепуха! Пожалуйста, погаси свет». Погасила, продолжая говорить и в темноте, и голос, и слова ее стали еще более раздражающими. «Разве ты не говорил, что если еврей — нигилист, так он в тысячу раз хуже русского нигилиста?» Самгин, с трудом отмалчиваясь, подумал, что не следует ей рассказывать о Митрофанове. «Смеяться будет она». Пробормотав что-то несуразное, якобы сквозь сон, Клим заставил, наконец, жену молчать.